Эта свадьба не была ни религиозной церемонией, ни веселым праздником. Я бы назвал ее светским приемом по первому классу. Присутствовали все влиятельные обитатели финансового и экономического мира. Неутомимая невеста сумела вытащить из Оттавы чуть не половину министров. Премьер-министр прислал поздравительную телеграмму, сочиненную самым красноречивым из его секретарей. Венчал их епископ Видюис, для чего потребовались длительные уговоры и клятвенные заверения, что Дениза не была в разводе виновной стороной. Бой говорил мне потом, что все эти епархиальные заботы и слухи о смерти Бога заметно испортили епископа, а ведь умный был человек. Новобрачная блистала обручальным кольцом с бриллиантом размеров необычайных. Шафером был президент какого-то банка. Наилучшее шампанское текло, как наилучшее шампанское, порученное заботам очень хорошего буфетчика, то есть не больше 3 фужеров на нос, если обладатель того носа не начнет скандалить. Веселья особого не наблюдалось, но и горечи тоже, если не считать эпизода с Дэвидом. «А мы будем целовать невесту?» — спросил его некий средних лет гость. «А почему бы и нет?» — пожал плечами Дэвид. «Ее целовали ничуть не меньше, чем Библию в уголовном суде, и примерно такие же люди». Гость побежал рассказывать другим гостям, что думает Дэвид о своей новой мамочке. Я сомневаюсь, чтобы Дэвид был прав. Ни он, ни Каролина не питали к Денизе особо теплых чувств. А ее дочку, Лорену, так вообще не переваривали. До свадьбы о Лорене вроде как забывали, хотя она, конечно же, была существенным элементом создаваемой семьи. 13-летняя рябая после ветрянки девочка, она являлась плодом того самого брака с Корником, о котором говорила Дениза. Лорена рано развелась, ее большие на редкость упругие груди торчали вверх, к самому подбородку, создавая впечатление, что у нее совсем нет шеи. У нее было плотное короткое туловище и такая плохая координация движений, что она каким-то образом умудрялась сшибать предметы со столов, расположенных вроде бы вне ее досягаемости. Она плохо видела и носила очки с толстыми стеклами. Ее руки и ноги, а, наверное, и все тело, обещали быть чрезмерно волосатыми. При малейшей нагрузке она буквально обливалась потом. Лорена смеялась часто и громко. Когда она заходилась особо долгим смехом, у нее по подбородку текли слюни. Потом она замечала их, втягивала назад и густо краснела. Недоброжелательные люди называли ее дурковатой, что было несправедливо. Учителя специнтерната, где Лорена жила и училась, сочли ее достаточно способной, чтобы заниматься не в обычном классе по немудреной стандартной программе, а в усиленном. Кроме того, она училась стряпать и вполне прилично шила. Уже с самого начала свадьбы Лорену охватило буйное веселье. Шампанское полностью отключило ее сдерживающие центры. Ликующая, со слюной на подбородке, она носилась по залу, натыкаясь на не успевших увернуться гостей, и во весь голос кричала: «Сегодня я самая счастливая девочка в мире! У меня теперь чудесный новый папочка, мой папуля! Он разрешил мне называть его папулей! Посмотрите, какой он мне подарил браслет!» Добрая и простодушная, Лорена пыталась сойтись с Дэвидом и Каролиной поближе. А как же еще, ведь они теперь одна семья. Бедняжка даже не подозревала, какие разные, порой странные отношения может подразумевать слово «семья». Каролина с ее перманентно мерзким характером отвечала новообретенной сестричке откровенными грубостями. Тем временем Дэвид напился. Когда был провозглашен тост за невесту, и жених произносил ответную речь, его сынок хихикал и отпускал в полголоса сомнительные шуточки. Редко бывает, чтобы на свадьбе да без клоуна. На второй свадьбе Боя в роли клоуна выступал Лорена. Когда же она упала, то ли от шампанского, то ли от непривычно высоких каблуков, то ли от того и другого разом, я помог ей подняться, отвел в прихожую и внимательно выслушал ее рассказ, какая у нее собака и что она умеет делать, и какая она умная. Через какое-то время Лорена уснула, и двое официантов отнесли ее в машину. Глава 3. Так уж повелось, что старые друзья мужа вызывают уже на определенную неприязнь, но я сразу почувствовала, что в моем случае Дениза проявляет необычную суровость. Она была довольно умна, довольно привлекательна, обладала редкими способностями к интригам и политиканству, а также еще одним своеобразным качеством.